Глава 38. Инок Илларион провел отца Модеста по всему маленькому монастырю, о котором вовсе ничего не было известно Нелли, Параше и Роскофу, мирно отдыхавшим в двух шагах. Монастырь состоял из шести келий, расположенных попарно одна супротив другой, трапезной и вифлеофики, что выходило в небольшой садик перед часовнею. В садик они вышли, завершив свой недолгий обход. За апсидою, где прогуливались обыкновенно монахи, стояли деревянные скамьи, в летнюю пору отделенные друг от друга густой зеленью кустарной листвы. Сейчас естественные эти завесы лежали под ногами, бурые, мокрые, тлеющие. На голых ветках сохранились лишь последние белые ягоды-хлопушки, те, что ребятишки так любят топтать ногами ради их треска. Садик пустовал. Отец Модест и Илларион сели на скамью. «Многим неведомо, — продолжил отец Модест, — что отчитку разрешено проводить лишь двоим экзорцистам, не принимая в расчет разве ж случаев исключительных. В мои полномочия входило лишь разобраться в деле, а затем вызвать мужа более умудренного, в зависимости от того, насколько обстоятельства плохи. Я не брал во внимание всеобщего ожидания отчитки от меня, и незамедлительно. Все очевиднее мне становилось, что главным экзорцистом надобно вызывать отца Иоанна, коего призывали лишь в случаях исключительных. Однако приезд его был еще не своевременен. Загадка собаки не давала мне покоя. Пусть дух Малюты каким-то адским попустительством живет в ней и вселяется в согрешивших человекоядцев после ее укуса. Но что происходит с самой собакой? Не может же злой дух пребывать единовременно в двух телах. Такой власти нечистым силам не дано. Нет. Начинать отчитку было не время. Допустим, дух будет изгнан из Галины, но явится вновь, покуда собака рыщет в поисках других антропофагов. Решение пришло нежданно, хотя... Думается, тайна созревала в моем уме несколько дней.